Глава 19. Восход солнца застал Джима и Тони на окружной дороге. С ними были Блохин и Гольдберг, нагруженные автоматами, патронами, рациями и гранатами. Вдобавок к этому на поясах стажеров висели контейнеры с противоядиями. Новички то и дело их подправляли и шевелили губами, повторяя, какую сыворотку от какого насекомого использовать. Джим и Тони замечали это и прятали улыбки. Они также вели себя, когда впервые отправлялись в джунгли, напуганные до смерти рассказами про агрессивных и ядовитых гадов. «Выше ноги, не пылить», – приказал Тони. Стажеры начали старательно поднимать ноги. «Гольдберг, твой автомат болтается, как собачий хрен. Подтяни ремень, если длинноват», – вмешался Джим. Стажер начал перетягивать ремень. «Про ноги не забывай тоже», – напомнил Тони. «Полевой шлейф, тянущийся за разведчиком, демаскирует его». Пройдя вдоль крепостной стены, группа остановилась в начале западной дороги. Таблички с предупреждениями выглядели устрашающе, по крайней мере для новичков. Джим помнил, как долго он привыкал к этой ежедневной переправе по головам спящих драконов. Теперь преодолеть страх предстояло стажерам. «Итак, господа разведчики», стараясь копировать интонации капитана Саскила, произнес Джим. «Перед вами непреодолимое препятствие. Как оно называется, стажер Блохин?» «Минный рубеж, сэр». «Хорошо. Чем характеризуется?» «Его можно преодолевать, отключив определенный сектор». «Как это сделать, стажер Гольдберг?» «Нужно договориться с диспетчером, сэр». «Почти так. Только не договориться, мы не на базаре, а доложить ему. Что следует доложить?» «Фамилию и подразделение, сэр». «А еще?» «Цель выхода». «Хорошо. Стажер Блохин, сколько слоев в минном рубеже?» 3, сэр». «Какая защита от трагической случайности?» «Первые 4 ряда мин сигнальные. Если при прохождении они сработали, значит сектор не отключен». «Молодец. Стажер Гольдберг, какая колея безопасная?» «Правая, сэр». «А может, левая? Как проверить?» Нужно внимательно слушать диспетчера, он подскажет». «Правильно. Теорию вы запомнили. А теперь практика». Джим кивнул, и Тони связался с диспетчером. «На западной дороге разведчики Симмонс и Тайлер. С нами 2 стажера». «Здесь диспетчер Браун. Одну минуту». «Что сейчас делает диспетчер?» — шепотом спросил Джим Гольдберга. «Подсматривает, сэр», — также шепотом ответил тот. «Не подсматривает, а сличает». «Сектор открыт. Повторяю, западная дорога свободна. Напоминаю, держаться следует правой стороны». «Спасибо за напоминание». «Удачи, разведка». Джим первым шагнул на дорогу. За ним ступил Гольдберг. Блохин пошел 3-м. Тони – замыкающим. Он обязан был подхватить стажера, если тот потеряет на дороге ориентацию. Иногда такое случалось от страха. «Сейчас под нами уже самые настоящие боевые заряды», – напомнил Джим. «Как настроение, господа разведчики?» «Мне немного жарко, сэр», – пожаловался Гольдберг. «Здесь всегда такая погода». «Нет, только первые 5 лет», – успокоил его Тони. «Кстати, прямо сейчас вы можете проверить свои противоминные сканеры, а то вдруг у них аккумуляторы сели». Блохин снял с пояса сканер, и тот засвистел, как только стажер направил его на дорогу. «Ух ты!» – поразился Блохин. «А ты как думал?» — усмехнулся Тони. «Реальные мины». Когда они вышли за пределы сектора, из включенной на прием рации Джима послышался голос диспетчера. «Вижу, что вы вышли за пределы сектора, Симмонс и Тайлер. Подтверждаете это?» «Подтверждаем, что вышли все четверо», – ответил Джим. «Отлично, парни. Запираю контур». Стажеры замерли, глядя на базу, как когда-то смотрели Джим и Тони. «Да-да, приятели. Сейчас перед вами невидимый барьер, смертельно опасный и непреодолимый».